Воспоминания Риты прервал звонок на мобильный Ивана. Продолжая одной рукой удерживать руль, парень вытащил телефон из кармана джинсов и ответил. «Олег, вы уже на месте?» Услышав имя, Рита вздрогнула и впила взгляд в затылок друга. «Это что ж получается? Олег тоже будет?» Иван ничего не сказал ей про Олега. От захлестнувшей паники закружилась голова, а к лицу прилила кровь. Рита напряженно вслушивалась в разговор, надеясь, что все же ошиблась. «Ага, там, на выезде из города, возле шашлычной. Мы скоро будем», — продолжал жизнерадостно вещать в мобильный Иван. «Ага, давай. Ну, до скорого». Славный Слава и Олег. Вот уж шоу так шоу. К панике примешалось раздражение. Не только на виновного в таком сценарии Ивана, но и на пока еще незнакомого Вячеслава. Хоть он и был виноват лишь в том, что его тоже поставили на шахматную доску для партии, разыгрываемой не столько для них, сколько для зрителей. Шах и мат им обоим. И если не обоим, то Рите уж точно. Немедленно выпрыгнуть из машины и отправиться домой пешком. И, как назло, в голову полезли назойливые, как комариное зудение, мысли об Олеге. Когда они виделись в последний раз? Рита мысленно отсчитала время назад от настоящего дня до дня рождения Ивана. Полгода. Полгода они не виделись. И нельзя сказать, что воспоминания за это время поблекли. Так покрылись тонким налетом пыли, который легко смахнет предстоящие встречи. Как бывало уже не раз, каждая редкая встреча с Олегом заполняла выцветающие мысли о нем свежими красками, увы, в гамме холодных тонов. Олег сам выбрал такую палитру и строго ее придерживался. На робкие Ритины попытки добавить в их отношения немного теплых оттенков отвечал либо прохладной фразой, либо выстуживающим сердце равнодушным взглядом. Даже его ироничность и снисходительная улыбка, от которой Рите всего лишь на мгновение становилось жарко, обдавала ледяным ветром. «Рит, ты куда пропала?» – оглянулась Татьяна. И смешинки в ее янтарных глазах говорили о том, что, похоже, Рита пропустила вопрос, адресованный ей, или даже не один. Да еще сестра так красноречиво усмехнулась, будто прочитала мысли Риты и поняла, куда она пропала. Рита никогда не разговаривала с Ликой об Олеге, но той оказался удивительно острый нюх на сердечные дела. Она еще 5 лет назад, хоть и была 12-летней девочкой, поняла, что у старшей сестры случилось что-то серьезное на личном фронте. Счастье одновременно с трагедией. А потом Лика сама вычислила виновника. В тот год, ближе к его финалу, у них умерла бабушка. И хоть Рита изначально не собиралась уходить в новогоднюю ночь из дома, поддалась на уговоры Ивана и его молодой жены Татьяны провести праздник у них, Рита взяла с собой Лику. А в гостях у Ивана оказался Олег. Тоже не один, а с очередной пассией. Впрочем, то, что он был не один, не удивило. Его девушки менялись с такой регулярностью, что Рита перестала запоминать их имена. «Кочевник, что еще скажешь?» «Ты это по нему сохнешь?» — спросила тогда Лика, когда они под утро возвращались домой. «По кому?» — встрепенулась Рита и так глянула на сестру, что та хоть и была не робкого десятка, неожиданно смутилась, словно вскрыли ее шкатулку с тщательно оберегаемым сердечным секретом. «Ну, поэтому, длинноволосому!» — предприняла вторую попытку разговорить сестру Лика. Рита ничего не ответила, промолчала так строго, поучительски, что сестра отстала с расспросами. «Никуда я не пропала. Здесь сижу. Куда я денусь из машины? Так просто задумалась», — нарочито-бодро ответила Рита Татьяне. «Выкинь все мысли о школе из головы. Мы едем отдыхать», — весело отозвался Иван и торжественно объявил. «Остановка!» И прежде, чем машина успела остановиться, Рита увидела в окно синий СААП Олега и его самого, курившего неподалеку от машины в обществе миниатюрной блондинки. Одета девушка была в какие-то совершенно не предназначенные для дачи и раннего мая мини-тряпочки, шортики и открывающий пупок топик, на который сверху была накинута короткая бежевая курточка. На стройных ногах нимфы красовались высокие сапоги, и этим стилем одежды, развивающимися на ветру выбеленными длинными волосами, сложным макияжем, девушка напоминала какую-то певицу, на чей клип Рита недавно наткнулась на одном канале. Впрочем, все те певички из телевизора были похожи друг на друга, так же, как и девушка Олега. И не блондинистой мастью и миниатюрностью. Рита за эти 5 лет видела в его обществе брюнеток и рыжих, длинноволосых и со стрижками под мальчика, миниатюрных и модельного роста девушек, а отполированностью, кукольным взглядом, ненатуральной игрой плохих актрис. Ну, хотя, возможно, это просто предвзятый взгляд Риты на армию счастливых соперниц, сумевших удержать рядом с собой Олега, пусть и не на долгую-долгую жизнь, но больше, чем на одну ночь. Что-то же ведь находил он в них, в этих озабоченных лишь своим внешним видом девушках. Из года в год, наблюдая сменяющихся спутниц Олега, Рита недоумевала, каким же образом она, совершенно простая, втесалась в узкую щель чистокола отлитых из одной формы на гламурной фабрике девушек Олега. Рита не причисляла себя красавицам. Напротив, ее внешность была самой, что ни на есть обыкновенной. Тонкие темно-русые волосы, едва достающие ей до плеч, и никак не желающие лежать так, как их старалась уложить хозяйка, поэтому вечно пребывающая в состоянии легкого беспорядка. Лицо у Риты симпатичное, но совершенно не тех типажей, которые возводят в культ глянцевые журналы. Обычные черты с присущей славянской мягкостью. Рост Риты была среднего, и вес ее тоже попадал под мерки среднего. Не анорексичная модельная худоба, но приятная булочная мягкость. Самая, что ни на есть, обыкновенная девушка, милой, в общем-то, внешности, но не яркой. Иван припарковал машину на обочине так, что дверь, возле которой сидела Рита, оказалась рядом с Олегом. И когда тот, наклонившись, шутливо постучал пальцем в ее окно, создалось впечатление, будто приветствовал он Риту, а не всех сидящих в машине. Обманчивое впечатление. Иван распахнул дверь, выскочил на улицу и подошел к другу с широкой улыбкой. Следом за мужем вышла из машины Татьяна. Рита тоже приоткрыла дверь, но засомневалась, выбираться ли ей из салона, чтобы поздороваться лично, или ограничиться кивком и приветливой улыбкой через стекло. «Нам тоже выходить?» – недовольным тоном спросила Лика. «Не обязательно», – бросила Рита и решилась. «Если она выйдет из машины, чтобы поприветствовать Олега и его спутницу, этим даст понять и сестре, и прежде всего себе, что этот мужчина стал ей просто хорошим знакомым, а все эти чувства, какие она испытывала к нему, остались в прошлом». Но Лика предположила, что Рита все еще не утратила надежды втиснуться не в свой размер, завладеть вниманием равнодушного к ней парня. И, не одобряя действий сестры, фыркнула: «Подумаешь, велика честь выходить!» Взгляд Олега лишь на мгновение остановился на Рите. Такой же мимолетной оказалась его улыбка, адресованная ей. Олег тут же вернулся к прерванному разговору с Иваном и Татьяной. А Рите осталось лишь молча стоять в сторонке. Понимая унизительность своего положения, она закипала от злости на себя и на Лику из-за того, что та оказалась права. Почему младшая сестра в сердечных вопросах оказывается куда мудрее? Рита растерянно оглянулась на машину, ожидая увидеть там сияющее торжеством из-за своей правоты лицо сестры. Но, к счастью, Лика оказалась занята разговором с Павлом. И что теперь делать? Продолжать унизительно стоять рядом, прислушиваясь к не касающемуся ее разговору, или вернуться в машину? Выскочила со своей щенячьей радостью и получила тапкой по физиономии. Не утешало и то, что спутница Олега, явно скучая, переминалась с ноги на ногу и нетерпеливо поглядывала в сторону Сааба. «Ну что, по машинам!» – скомандовал к облегчению Риты Иван. «Олег, держись нас!» «Сколько еще пути?» – деловито спросил тот, ловким щелчком отправляя докуренную до фильтра сигарету в стоявшую неподалеку мусорную урну. И жестом собственника положил своей спутнице руку на талию, как раз на ту голую, позолоченную в соляриях полоску кожи между топом и шортами. «Ну, час-полтора, в зависимости от пробок», – сказал Иван. Что ответил Олег, Рита уже не услышала, так как скрылась в машине. «С горечью, но уже не полынной, как в былые времена, а кофейной», – подумала о том, что Олег все так же хорош собой, как и в их первую встречу. Как и во все их встречи, отделенные друг от друга полугодовыми промежутками. Время идет его мужественной красоте на пользу, делая ее все выдержаннее и крепче, как каждый год коллекционному вину. Рита видела Олега в разных образах. И в деловых костюмах, и в протертых джинсах, и свитере с выпущенными петлями. Смелый дизайнерский ход. И в ярких рубахах, идеально идущих к его цыганским глазам. Олег одинаково гармонично чувствовал себя в любом амплуа. Бизнесмен, студент, латинос, цыган-кочевник. Только одна роль ему никак не удавалась. Роль хорошего парня. Хорошие девочки любят плохих парней. Сегодня он выбрал рокерский стиль. Длинные волосы цвета вороного крыла завязаны в хвост. Черная кожаная куртка надета на майку с изображением известной рок-группы. Синие вытертые джинсы классического кроя. Грубые ботинки с заклепками. Ему куда больше Сааба, подходящего скорее менеджеру среднего звена, пошел бы мотоцикл. Как и ветер, целующий его в темные обветренные губы. Как и машинное масло на жилистых руках, как и бандана, усмиряющая густые волосы, как и длинноногая спутница в кожаной мини-юбке и косухе, сидящая за его спиной. «Ну что я тебе говорила?» – прошипела ей вдруг на ухо Лика, безжалостно возвращая из фантазии в реальность. «Нечего было и выходить!» «Молчи уж!» – огрызнулась Рита. «Я-то молчу! Молчу! Не глупи, сестра! Зачем нам такой кентавр?» «Почему кентавр?» – удивилась Рита. И такое сравнение сестры разогнало тучи, набежавшие было на ее настроение. Почти через полтора часа, покинув Московскую область, они наконец-то свернули с трассы на проселочную дорогу. И то подпрыгивая на ухабах, то ухая в ямы, въехали в притулившуюся с краю огромного распаханного поля деревню Сидоркино. Деревня их встретила неухоженным лицом, полусгнившим срубом колодца и тремя почерневшими избами, глядевшими слепыми окнами с выбитыми ветрами стеклами, косившимися друг к другу, будто ища поддержки. Рите невольно подумалось, что эти три дома похожи на трех старух, сгорбленных, кривых, беззубых, с морщинами-зарубками на лицах, выбредших на поле в поисках свежего ветра, позабывшего дорогу в их угол. И ей стало тоскливо от мысли, что и их дом также умирал. Удалось ли Ивану немного вдохнуть в него жизнь? «Дыра!» – прошипела ей на ухо Лика, так, чтобы не услышали ни Татьяна, ни Иван, который при виде деревни заметно оживился, распрямил плечи и даже засвистел себе под нос какой-то мотивчик. Если бы Рита могла видеть лицо друга, то обнаружила бы, что его ноздри затрепетали, словно у гончей собаки, почувствовавшей дичь. Городской житель в душе деревенский. Он тяготел к земле и наполненному лесными ароматами воздуху. Иван как-то обмолвился, что происходит из крестьянского рода, и гордился этим. «Сто лет тут не была, и еще бы столько не ездила!» — продолжала шипеть ей на ухо младшенькая. «А чего тогда за нами увязалась?» — таким же шипением ответила и Рита и покосилась на сидевших впереди друзей. «Слышат ли они их?» «Я?» — громко возмутилась Лика, но, опомнившись, понизила голос опять до шепота. «Ты же меня и потащила! Сидела бы я себе дома и бед бы не знала!» «Ну так и возвращайся!» — невозмутимо ответила на выпад Рита. «Прямо сейчас, пешком!» Лика не стала огрызаться в этот раз, лишь фыркнула и отвернулась к Павлу, который за всю дорогу не проронил ни слова. Рита могла бы поклясться, что нервничал он, как на сложном экзамене. «Расслабься, Павлик!» – захотела сказать ей и по-матерински потрепать парня по рыжему, топорчащемуся на макушке вихру. Но она снова сдержала порыв, понимая, что тем самым еще больше смутит Павла. «Ох, беда!» «Может, когда не слегка окончит школу, он будет чувствовать себя увереннее в обществе Риты, его уже бывшей учительницы». Машина свернула на покрытую гравием дорогу и, оставив за собой покосившиеся избы, выехала на опрятную улицу, заключенную с обеих сторон будто в рамочку, стройные ряды берез, за которыми застенчиво, как невеста за фатой, прятались бревенчатые избы. Черный цвет еще не снесенных изб ярко контрастировал с белыми в черных зарубках березовыми стволами». «Рояль!» – вдруг шепнула Лика. «Что?» – не поняла Рита. «Эта улица как клавиатура рояля. Не находишь?» Лика всегда отличалась воображением. «Правда, рояль!» – подтвердил, опережая Риту, Павел, который наконец-то отважился заговорить. «Уже подъезжаем», – провозгласил Иван. «Наконец-то!» – скучным голосом ответила вредина Лика. Будто не она только что восхищенно таращилась в окно и говорила про улицу Рояль. Рита мельком оглянулась назад, проверяя, не отстали ли Олег со спутницей. Сааб следовал на небольшом расстоянии. По мере приближения к знакомому месту Рита овладела волнение, представлявшее собой сложный коктейль из ощущений. Подобную смесь чувств она испытывала, когда входила в палату к тяжело заболевшей бабушке. И страх увидеть любимого человека беспомощным в окружении аппаратов, и надежду разглядеть слабую улыбку на родном лице, и чувство вины за собственное бессилие, и желание малодушно сделать в последний момент шаг назад и уйти незамеченной. Вот и сейчас она не знала, что ее ожидает, во что превратился дом, в темных закутках которого прятались ее детские воспоминания. С одной стороны, она испытывала радость от того, что доверила дом хорошим рукам, но с другой ее глодало чувство вины, будто она предала не только дом, отказавшись от него, но и свои воспоминания. Вспомнилось, как бабушка жаловалась, что здоровье у нее уже не то, чтобы поддерживать избу в приличном состоянии. Но при этом на все предложения повзрослевшей Риты съездить в деревню и сделать там все, что в ее силах, отвечала категорическим отказом. «Ишь, чего выдумала?» – сердилась бабушка, когда старшая внучка настаивала на поездке. «В такую даль тебя одну не пущу!» Когда Рита предлагала съездить в компании с Иваном, находила другую причину, чтобы отказать. «Вдвоем, с парнем, тем более не пущу. Ну и что, что друг? Он мужчина. И негоже молодой девке одной в компании молодого мужчины ездить куда попало и оставаться на ночь». И не переубедить было бабушку. Каждый раз находила она новые причины. И Рита сдавалась, хоть в душе протестовала против того, чтобы дом, в котором прошла часть ее детства, был брошен умирать в одиночестве. Но бабушка стояла насмерть. Последний раз они выезжали на каникулы в деревню в то лето, когда Лике исполнилось 5 лет. Однажды за обедом младшая рассказала, что увидела на озере белого лебедя. Бабушка, достававшая в это время из буфета чистую тарелку, выронила ее на пол. Тарелка не разлетелась на осколки, а лениво развалилась на 2 почти ровные половины. «Хватит сочинять!» – рассердилась бабушка. То ли из-за тарелки, то ли потому, что слова младшей внучки встревожили ее. В бабушкиных глазах почему-то мелькнул страх. «Я не сочиняю!» – закричала Лика с вызовом, вздергивая подбородок. Девочка всегда отличалась патологической честностью. «Ну, раз не сочиняешь, потрудись объяснить, милая моя, как ты в одиночестве оказалась на озере. Разве это не запрещено тебе?» – закричала в гневе пожилая женщина. Губы Лики дрогнули. Она испуганно моргнула и разразилась рыданиями. Сестренка не выносила, когда на нее кричали. Бабушка торопливо выбросила осколки в мусорное ведро и бросилась к Лике. Заключила ее в свои объятия, погладила натруженной в мозолях и цыпках ладонью по светлым волосам. «Ну-ну, не надо плакать», — уже мягким тоном проговорила она. И забормотала какие-то утешения, мягко уводя разговор в сторону. Рита, настороженно следящая за происходящим, сделала для себя вывод, что лебедь был, и он почему-то напугал бабушку. А может, и не он. Как может напугать мирная птица? А то, что Лика ослушалась и одна убежала к озеру. Но как бы там ни было, на следующий день они уехали из деревни и больше туда при жизни бабушки не возвращались.